Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Спасибо. Пресвятая Богородица. Святая Богородица, и Пресвятая Дева Мария, со всеми святыми помянувши сами себе,